Девятая глава. Правление Мурчависа. В пещере было холодно и влажно. Ныли раны и грызла тоска. Старики унывали. Они прожили долгую жизнь, все их уважали и любили, слушали каждое слово, готовы были выполнить любую просьбу. Но в одну секунду им открылась бездна. Ничего они не понимали. Ничего. Жрец предавался мрачным размышлениям и скрипел зубами по ночам. Папаша превратился в разговорчивого старичка, а Катриарх внезапно обнаружил, что у него есть слезный дар. С утра до вечера он горько, безутешно плакал. «Терпи, твое котейшество», — утешал его добрый папаша. «Терпением нашим спасем шкуры наши». «Еще чего», — шипел верховный жрец. «Терпеть? Это ваши еретические штучки. Бог не заповедал нам терпеть. Он заповедал нам сражаться до последнего дыхания». «Святые отцы, не собачьтесь», — шамкал Мурдыхай. «Только этого злодей от нас и ждет». Вдруг огромный камень, которым был завален вход в пещеру, зашатался. В образовавшуюся щель охранники впихнули молодого котика с кокетливым хвостом в полосочку. Новоприбывший выгнул спину и вздыбил хвост трубой. «Приветствую вас, господа!» Слово «господа» он произносил протяжно, нараспев «господа» и слегка покачивался при этом от важности. «Кто ты?» — ласково спросил папаша. «Где-то я тебя уже видел, и голос твой мне знаком. Я гонимый поэт Макроусов», — скромно представился котик. «А, понятно. Здравствуй, Макроусов. Как ты оказался здесь, и что такое гонимый поэт? Бог прогонял котов с колен, но это когда еще было?» «Вы что же, ничего не знаете? Совсем? Вам не сообщают новости?» — изумился котик. «Живете, как за каменной стеной?» «За ней мы как раз и живем», — со вздохом признался папаша. «Просвети нас, дружок, если можешь. Выведи из тьмы незнание». Макроусов приосанился, прокашлялся и начал свой рассказ издалека. «Что вам сказать? Я начал сочинять стихи еще в утробе матери. Только-только родившись на свет, сразу стал задумчивым и мурчаливым. В то время как мои сверстники гоняли мышек по двору, я...» «Погоди, голубчик, погоди, мы поняли, ты стихоплет. Но сейчас нам хочется узнать», — начал возражать папаша. Макроусов его перебил, едва не плача от обиды. «Я не стихоплет! Не стихоплет! Я большой современный писатель! Больше того, я поэт! Я работаю в жанре блокбастера! Мою поэму изучают в школе!» «Ой, прости, старика, я не знал», — примирительно сказал папаша. Макроусов тоже сбавил обороты. «Правда, сатирические нотки звучат в моем творчестве, но в основном я тихий лирик. Когда мне исполнился месяц...» Тут в разговор включился жрец. «Хорошо, Макроусов, мы поняли, так? Ты настоящий молодец, поэт и все такое, так? Постарайся быть поближе к делу». Макроусов снова надулся. Он и так-то недолюбливал святых отцов, потому что в Бога нужно верить лично и общаться с ним в душе, наедине, лучше всего на закате, когда небо подсвечено розовым, красным, лиловым, забираться на высокий склон и, прищурившись, смотреть на облака. И при чем тут святые отцы, тем более, когда они перебивают? Но, как всякий поэт, он обожал витийствовать без остановки и находиться в центре общего внимания. Поэтому, переступив через обиду, он продолжил. И незаметно для себя увлекся, стал описывать историю в деталях, в лицах разыгрывал сценки. И чем ярче был его рассказ, тем грустнее становились старики. Завершая триумфальное собрание, Мурчавис лично отобрал десятка два котов, черных, гладких, с безжалостными желтыми глазами. Объявил, что зачисляет их в бригаду готиков, которые будут его охранять лично, каждую минуту, даже ночью. Пообещал, что будет их кормить бесплатно, обеспечив 32 подхода к миске в день. Экономный Мухлюэн вздохнул, но смолчал. Не успели простые коты позавидовать избранным готикам, как Мурчавис объявил набор в передовой отряд бесстрашных гладиаторов, чей гражданский долг — мурчать, когда их гладят и вылизывают шкуру. Но так мурчать, чтобы враги дрожали. Грозно, с оттяжкой, раскатисто, мрррр! И устроил массовое прослушивание. Коты по очереди подходили, распластывались перед ним, он милостиво их почесывал за ухом. Тех, кто издавал утробный звук, хвалил и принимал на службу, остальных отправлял в освояси. Завершив текущие дела, он помахал уставшему народу лапой, что-то тихо скомандовал готикам, и они всей гурьбой удалились. А на рассвете готики устроили побудку. Они царапались в корзины и мукарекали противно «мяа». Если им не отвечали сходу, готики вставали на задние лапы и громко барабанили передними. «А ну, поднимайтесь! Великий правитель зовет! Кто не явится сию минуту, пожалеет!» Все, зевая, стянулись на площадь. В первый раз за всю историю котов без опозданий. И в изумлении уставились на сеть, расположенную возле кромки моря. Сеть была местами драная, но годная к употреблению, с большими поплавками из пробкового дерева. Со времен исчезнувшего бога здесь никто сетями не ловил. Собравшиеся были заинтригованы. Мурчавис принял любимую позу, пузо втянуто, правая лапа вперед, и обратился к современникам с очередной зажигательной речью. «Друзья мои, пока вы отдыхаете, Мурчавис думает. А над чем он думает? Над тем, как жизнь была несправедлива. Рядом с нами обильное море. В нем живут аппетитные гады, плавают вкусные рыбы. Особенно мне нравится сибас. Но это в сторону. Нам приходится часами ждать отлива, когда они останутся на берегу, и это если повезет. Прискорбно, родные мои. Надо поступить иначе». «И как же?» — ехидно спросил Макроусов, никогда не умевший помалкивать. Соседи строго посмотрели на него, но сейчас Мурчавис был в хорошем настроении. Его мечта исполнилась, он всех любил, и ответил Макроусову с показной лаской. «Я думаю, пришла пора расширить территорию и еще тесней объединиться». «С кем?» — продолжал Макроусов с издевкой. «С обитателями, так сказать, морского дна. Предлагаю провести среди них референдум», — терпеливо разъяснил Мурчавис. «О чем?» — продолжал поясничать поэт. «О присоединении к кошачьему столу, так мы его назовем. Спросим мнение наших друзей и соседей». Еще дружелюбней продолжил Мурчавис. «Да ведь они ж не мые». И об этом Мурчавис подумал. «Лозунг референдума таков. Молчание — знак согласия. Властью, данной мне вами, назначаю референдум на сейчас. В счетную комиссию включаю дрозофила, командира готиков и дирижера гладиаторов». Все названные робко подошли к вождю. «В председатели комиссии я предлагаю мистера Мухлюина, поскольку он природный англичанин. Обеспечим, так сказать, международное участие. Чтобы никто потом не сомневался. Не против?» «Не против!» Мухлюин выступил вперед. Глазки его так и бегали. «Кстати, я хочу с сегодняшнего дня назначить мистера Мухлюина министром финансов. Доверим ему?» «Доверим! Нам нравится! Хороший министр! Прекрасный референдум! А дрозофил пусть будет гуляйтером!» «А что это такое?» «Ну, это на старинном иностранном языке глава кошачьего правительства. Смотрите, какой он солидный! Годится? Годится! Дрозофил! Тебе оказано высокое доверие. А вы, дорогие мои, за работу. Кошечки, чините сети. Готики, вбивайте колышки. Гладиаторы, прошу рычать. Это наша акватория. Нечего тут всяким чайкам ошиваться. Кыш! Разлетались тут». По команде Мурчависа сети закинули в море. Черные готики плыли сквозь волны, страшно выпучив глаза и прижимая уши. Когда они вернулись на берег, смотреть на них было больно. Тощие облезлые скелеты, огромные несоразмерные глаза. Кошечки стыдливо отвернулись. А Мурчавис встал на берегу пустынных волн и обратился к обитателям морских глубин с отеческим увещеванием. Он объяснил, как выгодно входить в состав могучего кошачества. Если обитатели морского дна поддержат начинание Мурчависа, ни одна лихая чайка не посмеет похищать его сограждан. Ни один самоуправный кот не станет после шторма собирать добычу. Все будет справедливо, без напрасных жертв. Улову подлежат лишь те, кто нужен государству в данную минуту в количествах, не превышающих потребность. Макроусов давился от смеха. Очень уж комично выглядел Мурчавис, вещающий воде и облакам. Однако остальные отнеслись к происходящему серьезно. Они стояли за спиной вождя и молитвенно смотрели в голубое небо. «Ну все, пора!» — сказал самозабвенный вождь. «Готики, тянитесь эти! Кошки, приласкайте гладиаторов, вылизывайте их с ног до головы! Гладиаторы, мурчим на полную и не халтурим, чтобы ни одна поганая скорпена не пропала!» Чайки крякали от жадности, обиженно кричали друг на друга, но спускаться к воде не решались. Рокочущий звук их пугал. Готики успели высохнуть и по второму разу в море не полезли. По хвосты, зарываясь в песок, они вытягивали сеть зубами. Пятились, как раки, и кряхтели, потому что сеть была тяжелой, а улов обильным. Кого только не было здесь. Многорукий осьминог с космическими лунными присосками. Каракатицы, похожие на крохотных бегемотиков. Дорады с выпеченной нижней челюстью и смертельно обиженным взглядом. Сибасы с растопыренными плавниками, острыми, как зубчики наточенной пилы. Злодейские мурены. Мощные распластанные скаты. Равнодушная кефаль, блескучие анчоусы. Все они бились в истерике, чешуя сверкала на холодном октябрьском солнце. Такого изобилия кошачество еще не видело ни разу. Даже поэт Макроусов осекся. Он бы и хотел по-прежнему шутить, да был пока не в состоянии. Увиденное потрясло его до глубины души. «Но как?» — спросил Мурчавис самодовольно. «А вы не верили?» «Мы верили», — прошептали изумленные коты. «Что, рыбы?» — вождь со смешком обратился к улову. «Видите, какое дело? Мы, в отличие от вас, дышать на глубине не можем, поэтому пришлось вас пригласить сюда, как законных представителей морского царства. Итак, повторяю вопрос. Вы голосуете за присоединение к кошачьему столу? Кто против, пусть скажет сейчас или не говорит уже никогда. Что же, никто ничего не сказал? Ухлюин, Дрозофил, солдаты, предлагаю зафиксировать итоги». Комиссия пересчитала рыб и гадов. Из-за осьминогов и кальмаров вышла нестыковка. Дрозофил считал по головам, а Мухлюин — по конечностям. Но в конце концов они договорились и громко объявили результат. «За 346 молчаний, против ни одного голоса». Теперь Мурчавис предложил голосовать котам. «Да зачем? Мы за! Понятно же, что за!» «Нет, дорогие мои, у нас ведь не какая-нибудь тирания. Поэтому кто за, давайте поднимайте лапы». «Отлично! Кто против?» «Нет? Кто воздержался?» Макроусов поднял лапу, сам не понимая почему. Он не то чтобы был против изобилия, наоборот, но что-то смущало, тревожило душу. А поскольку у поэтов чувство обгоняет размышления, он, не раздумывая, воздержался. Мурчавис тяжело взглянул в глаза бунтовщику. Терпению его пришел конец, и настроение испортилось. «Что же, некоторые отрываются от коллектива. Ладно, так и запишем. А вас, дорогие мои, поздравляю! Отныне этот берег наш, и все, что видите до горизонта, тоже наше. Объявляю массовые заготовки. Коллективно чистим рыбу, вялим осьминогов, набиваем склады до отказа, восполняем понесенные потери. Потом приказываю отдохнуть, набраться сил, а вечером отметим праздник, пусть он будет называться «Ночь единства».